בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. אני גם מברך את כולם בשם ישוע משיח אדוננו. Я также благословляю всех во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Шаббат мевурах и менуха. Пусть будет благословенная и спокойная суббота. לכל אדם בעולם הזה מאוד חשוב שהוא יהיה בעל של נקודת החיזוק. Для каждого человека в этом мире очень важно иметь точку опоры. וגם אנחנו בתור המאמינים אנחנו זקוקים באש הזה נקודת החיזוק בחיינו. Мы также верующие люди нуждаемся в какой-то точке опоры в нашей жизни. זה דבר ראשי שמנחה לנו בחיים. Это центральная вещь, которая направляет, руководит нами. וזה אמור להיות דבר אדוני, כמובן. И это должно быть словом Божьим, конечно. דבר אדוני זה לחם רוחני. Слово Божье это духовный хлеб. דבר אדוני זה מים, זה לחם ומים, זה מה שמאכיל אותנו ומה שמשביע אותנו, ולזה זה ניתן לנו גם. И слово Божье является и хлебом, и водой, то, что нас насыщает и напояет, и то, в чём мы нуждаемся каждый день. אני בטוח שלכל אדם עד היום לחם גשמי, לחם רגיל, הוא נשאר דבר ראשי בחיים. Я уверен, что для каждого, даже современного человека, хлеб является центральной вещью в жизни. אנחנו יודעים שבמלחמות לחם הוא תמיד מתייקר, ולהפך זהב וכל הדברים שאנחנו כל כך מעריכים בשגרתנו, הם יורדים במחיר לגמרי. И во время войны мы знаем, что хлеб дорожает всегда и имеет очень высокую цену, и напротив, бриллианты, золото, то, что мы в обычной жизни ценим, оно обесценивается полностью. בזמן הרב בן אדם הוא מוריד מיד או באצבע טבעת, והוא אומר, תן לי לחם. Во время голода человек снимает с руки кольцо и меняет его на буханку хлеба. היום לא עושים ככה. Сегодня так не поступают. Эн рав. Потому что нету голода. לחם זה מוצר הכי יקר בעולם שלנו. Хлеб на самом деле является самым драгоценным продуктом в нашем мире. אבל בצערנו אנחנו מעריכים את זה רק בזמן הקשה. Но, к сожалению, мы начинаем ценить это только в тяжёлое время. אם דבר אדוני משווה לחם לדברו, אז אנחנו צריכים להתייחס אותו הדבר כל יום לדבר אדוני כלמוצר הכי חשוב בחיינו. И если Слово Божье сравнивает само себя с хлебом, то как мы должны относиться к Слову Божьему? Разве не как к самому драгоценному в нашей жизни? לפני כן היה זמן של רעב. Раньше было время голода. בכתבי הקודש אנחנו קוראים את זה ויודעים, היו תקופות מאוד קשות גם בישראל ובמדינות שהיו סביביה. В священных писаниях мы также читаем про тяжёлые периоды голода в Израиле или в окружающих землях Израиля. ודווקא בישראל זה תמיד היה תקופה קשה ברגע שעם שלנו סטה מדבר אדוני. В Израиле была особо тяжёлая ситуация, когда еврейский народ он отходил от пути Божьего. שהוא מתחיל לטבוע פשוט בחטאים, בעוון, בפשע. Когда начинал утопать в грехах и беззакониях. אבינו שמשמיים קודם כל היה מדבר דרך הנביאים. И прежде всего Отец Небесный говорил через пророков. ולא פעם אחד. И не один раз. כשהוא רואה שעם הוא לא חוזר בתשובה. Когда Бог видел, что народ не кается. הוא מרגיש הכל בסדר, אין צורך לשוב פשוט מול הפניו. Народ не чувствовал нужды просить у Бога прощения и приходить пред лицо Его. אז הוא היה תמיד שובר מטה לחם בישראל. То Бог всегда ломал хлебную опору в Израиле. תפתחו בבקשה ספר יחזקאל. Откройте, Пожалуйста, книгу пророка Иезекииля. Перек далет. Четвертая глава. Шне апсуким, 16 и 17 стих. Йохескел, перек далет, 16 и 17. Книга Иезекииля, 4 глава, 16-17 стихи. «Вийомер алай, бен адам, инени шувер мате лехем бе Иерушалайм, ваахлу лехем бамешкал, увидаага, умаем бемешура, убешимамон ишту. Лемаан яхсеру лехем вамаем, венашаму иш ваахьяв, венамаку баавонам». Амен. И сказал мне, Сын Человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и в воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Аминь. Амен. Афилу батергума Руси анахну руим, ше... Том אנחנו מוצאים קשר וכאילו איפה הקשר בין הלחם, מטה לחם, אוכל ובין החטאים שהם עושים. И даже в русском переводе мы видим, что где здесь является связь между хлебом и грехами, которые они совершают. Терем אנחנו נגיש לשפת המקור. И скоро мы будем читать также точный перевод из иврита. Хочу несколько слов добавить, почему Бог он сокрушает опору хлебную. ברגע שהכל בסדר, בן אדם הוא חושב שתנאים בניו ובין האלוהים הם בסדר עם הכל בסדר. הוא לא חושב שיש לו משהו בחיים לא טוב. Когда человек живет и кушает хлеб, и он не задумывается, что что-то между ним и Богом в их отношениях может быть не в порядке. אבל בוא נדמיין רגע, פתאום הגיע שזה נביא, מתחיל לדבר חזק. Но давайте представим себе, что приходит сильный пророк и начинает говорить слово от Бога. Не слушают его. Мамших. Продолжают. Зело ше ахшав еш бая. Им у шулех квар нави, зе типот ахронот, ше мемалим эта сефел. И это не то, что сейчас только началась проблема. Если Бог посылает пророка, который говорит в сильном духе, это значит, что это уже последние капли времени для покаяния. Как Иона был послан. Если бы ниневитяне не покаялись, то вся эта территория была бы уничтожена. בזמן הקשה, בן אדם הוא תמיד מתחיל לזעוק לשמיים. В трудное время человек всегда начинает взывать к небу. לא כולם. Но не все. אבל רובם. Но большинство людей так поступает. ובמיוחד אנחנו מדברים על ישראל. И особенно мы сейчас говорим об Израиле. זה עם שידע אלוהים הכי קרוב והכי טוב. Это народ, который знал Бога намного ближе, чем остальные, и намного глубже. Точно так же мы видим, как Слово Божье сравнивается с хлебом. Это значит, что это наша каждодневная пища. Бен адам у ло яхоль лаэхоль накник, афилу ахи таим баулам. Йом-йом, шалош памим. Ло яхоль, ло месугал. Человек не в состоянии кушать даже самую вкусную колбасу три раза в день, каждый день. Ото давар гвина, ото давар тут саде, глида, ма шелю тиках, ата ле тухаль. То же самое клубника или еще какие-то продукты, сыры даже, все, что бы не взяли, вы не можете кушать все это каждый день, три раза в день, постоянно. Колазман. Авал лехем ефшар. Но хлеб, да, можно. А лехем, ва муцар, нифла ли дати, ки анахну ло митраглим ли таамо бихлаль. Хлеб, на мой взгляд, просто чудесный продукт, потому что мы не привыкаем к его вкусу. Нахну ухлим кола хаим и кола йомет лехем, ושאנחנו מאריכים את הריח לחם אפוי מעכשיו, זה הדבר הכי טעים, אני חושב, בעולם. И мы всю свою жизнь хотя бы раз в день кушаем хлеб. И когда мы чувствуем запах хлеба свежего, испеченного, то, конечно же, каждому человеку это очень приятно. Кодем кол омер, ани шувер мате лехем в Иерусалиме. Прежде всего Бог говорит: я сокрушу хлебную опору в Иерусалиме. Кломаро омер, ани ках муцар ахи якар. Тем самым Бог говорит: я заберу самый драгоценный продукт. Анашим ло хошвим ше лехем у якар. Тиру айом кама еш лехем талуй аль апах кол бокер. Люди не думают сегодня, что хлеб – это драгоценный продукт. Посмотрите, сколько хлеба висит в пакете на мусорнике. Это значит, что мы очень хорошо живем. В Израиле, это очень мадхим, в турбут, ло зорким лехем. И в израильской культуре меня это, конечно, каждый раз поражает. Не принято выбрасывать хлеб. Лукхим сакит ветолим ото аля пах. Берут в пакет, аккуратно заворачивают и вешают на мусорник. Ваня гам дибарти манашим, ше ая хасер. Хасер, хасер лехем, хасер кесев. Ве маю лукхим мя пах. И он говорит, у наки шалошу шне сакиот дерек клал. У аруз тов. И я лично знакомый с людьми был, которые использовали этот хлеб в трудное время, когда у них не было денег. Они брали этот хлеб, они говорили, что он замотан обычно в 2-3 пакета, аккуратно, чтобы нигде не запачкался, и хороший хлеб это был. Лозорким, за то в мед. Не выбрасывают, это очень хорошо. Но сам факт, что он там висит, это говорит о том, что мы живем в очень хорошее время, на хорошем уровне. עכשיו, Elohim אומר, אני שובר מטה לחם, סיבה נכתבה בפסוק 17. Бог говорит, я сокрушаю хлебную опору, и причина этому написана в 17 стихе. כמובן, הוא אומר, אתם תאכלו במשקל, זאת אומרת, במידה ובדאגה. Конечно, Бог здесь предупреждает, что будут кушать хлеб весом и мерою и будут переживать. И на иврите здесь далее написано, что и вздыхали человек и братья его, окружающие его. И когда мы читаем на иврите, мы видим, что у слова «вздыхали» есть корень «душа». Нефеш венешама. Есть корень у этого слова, который обозначает душу, душа. Аваль мамаш леншом зе кашур ленешама. И дышать это связано с душой, конечно. Стомерет ше ми нефеш ми бен адам пними аваль бесари. Минефеш, банадам пними, ютер коров ле басарка. Внутренний наш человек, он ближе к плоти. А нефеш, нефеш они. Наша душа, она ближе к плоти находится. Ве анешама, зе гам банадам пними, у ютер коров ле адон. Дух является также частью человека, и он ближе к Богу находится. Сиба, ве нашаму, киилу банешама ахшав, и люди вздыхали, как будто бы в духе они чувствовали сейчас недостаток. Машу ло то, ло мистадер. Что-то не в порядке, что-то не складывается. Катув иш и махьяв. Написано человек и брат его с братом своим. Шекаше лану. Когда нам тяжело, אנחנו מחפשים דיבור עם מישהו, לדבר, לחלק את הכאבים שלנו. Тяжело на душе, то мы ищем человека, с которым мы могли поделиться своими трудностями. וכשאנחנו מתחילים לדבר, когда мы начинаем говорить, אנחנו נרגיש יותר טוב אחר כך. Мы себя лучше будем чувствовать потом. אבן אחד יצא. Один камень вышел, другой камень, и легче становится. И написано далее, более даже причина, почему все это происходило с ними, потому что они исчахли в беззаконии своем. И то, если переводить это напрямую с иврита, то это обозначает, что они как бы разложились в своем грехе. Немек зе шаве гангрена барусит. Немек обозначает гангрену. Некроз. מובן זה, נכון? עכשיו, תראו, המצב פנימי של העם ישראל כתוב נמקו, כלומר, הם חולי נמק עכשיו. И написано, что они разложились, то есть они сейчас больны гангреной. בעוונם. В своих грехах, беззакониях. הסיבה, עוון. Причина всего этого – это беззаконие. וזה הורג אותנו בפנימיות. И это убивает нас изнутри. כמה היום יש אנשים נראים כמו דוגמנים. Сколько сегодня людей выглядят как модели? לבושים יפה וטוב. Красивые, хорошо одеты. תספורת, איפור, הכל, אפילו גברים. Стрижка, макияж, мужчины даже. אבל בפנים נמק. Но внутри у них гангрена. הם קרוב למוות. Они близки к смерти. ולא מבינים את זה. И не осознают этого. למה? כי אין קשר עם השמיים. Почему? Потому что они не имеют связи с небом. עם ישראל, עם שלנו, זו הדוגמה לכל העולם, לכל הטווחים. Еврейский народ является примером для всего мира во все времена. אנשים היום אומרים, הנה תראו מה, ישראל כל הזמן פסול, כל הזמן הם לא עוברים שום מבחן. И люди сегодня говорят, смотрите на Израиль в те времена, никакого экзамена они не проходили, постоянно они грешили пред Богом. Ну а ты חושבים, אתם יותר טוב? Вы думаете, вы бы лучше поступали на их месте? אני לא חושב. Я так не думаю. הדוגמה לעולם הזה זה עם שלנו. Пример для этого мира – это наш народ. אבינו שבשמיים הוא מכניס אנשים לתקופה מאוד קשה כדי לשנות משהו בשטח הנשמה. И Бог, Он вводит народ в тяжелое время, чтобы изменить что-то на территории души. הוא דואג על נפשנו. Он печется о нашей душе. כי במוזני הנצח מונחת הנשמה שלך אשר חסרת מחיר. Потому что на весах жизни есть твоя душа, которая бесценна. כן, מוזני הנצח. На вечных весах. בגלל זה השם הוא פועל בצורה קיצוני. Именно поэтому Бог, Он довольно радикально действует. Большинство людей не могут отказаться или отдалиться от полного материального образа жизни. חיים רוחניים דורשים הקדשה 100% שלמה. Духовная жизнь, она требует полного посвящения. בעיה שלנו כאן. Но на самом деле наша проблема в мозгу. אפילו שאני מקדיש כל החיים לאלוהים. Даже когда я посвящаю всю свою жизнь Богу, אני לא מסוגל למלות כל הרשימה. Я не в состоянии исполнить весь список. אבל רוב המאמינים, אפילו בנשמה, במוח, הם לא עושים הקדשה, הם לא יכולים להסכים עם עצמם שמהיום, עכשיו, אני כן רוצה להקדיש את עצמי. Но большинство верующих внутри себя, они не согласны с этим посвящением. Они не посвящают себя на 100% внутри себя. אח היקר, על מה אתה מדבר? שאני אקדיש את ה... מה אני יכול? מה אני אעשה? מה אני לובש אחר כך? Дорогой брат, о чём ты говоришь? Если я посвящусь полностью Богу, что же я буду кушать и во что одеваться? О, אומרים ככה, תשמע, אנחנו לא יכולים להיות עד כדי כך כמוך קיצונים. Или говорят, мы не можем быть настолько радикальными, как ты. תראו, אלוהים הוא קיצוני כל הזמן. Но посмотрите, Бог он радикален постоянно. אנחנו רוצים להרגיע אחד את השני ו זה שקר. И мы хотим как бы успокоить один другого, но на самом деле это обман. לפחות לומר האמת אחד לשני. Хотя бы нужно говорить правду друг другу. לפחות לא אחד לשני, לפחות לעצמי, שאני אוכל לומר אמת מי אני. И хотя бы говорить правду самому себе, кто я на самом деле. הרבה אנשים היום משקרים עצמם ומאמינים שהכל בסדר. Многие люди сегодня обманывают самих себя и думают, что всё в порядке. התרגלו. Они привыкли. דיברנו על זמן עבר. היו תקופות קשות מאוד. Мы говорили о прошлом. В прошлом были очень тяжёлые периоды. Рав. Голода. עכשיו, זמן הווה. אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד טובה. Сейчас современное время. Мы живём в очень хороший период. כמובן שיש מספר מדינות שעדיין יש שם רדיפות. Конечно же, есть несколько стран, которые испытывают гонения сегодня. אבל בשורה הרבה יותר נגישה ממה שהיה לפני לפחות 100 שנה. Но Евангелие намного стало доступнее, даже если сравнить то, что было 100 лет назад. אפילו 30 שנים. Даже 30 лет назад. Интернет, YouTube. Интернет, YouTube. אתה לוחץ כפתור, יש לך מלא חומר. Нажимая на кнопку, ты получаешь кучу материала. Но дело в том, что не весь материал, он хороший. Амон тахлифим айом. Есть много заменителей сегодня. Амон тахлифим. Очень много замены. Велимцо алехем амити ло пашут. Сегодня найти хороший, достойный хлеб непросто. Велехем тахлифи у марил гуф. Дело в том, что этот искусственный хлеб, он отравляет организм. Улон отен бриют. Он не даёт здоровья. Влехем амити, а бенадам, ши кол паам охел лехем тахлифи. Человек, который кушает постоянно заменитель хлеба. Им тосафот, им хомерем шмерет, от ваот ваот. Им латет ло ахар ках лехем бейти. Человек кушает, который постоянно хлеб со всякими заменителями вкуса и сохраняющими разными элементами, если ему после этого дать настоящий хлеб, он скажет, это невкусно. А рецепторы шела там, им квар ло мегивим כמו שצריך לדבר אמיתי. זו הבעיה. Потому что рецепторы вкуса, они привыкают к искусственным веществам и уже не реагируют на настоящие. ובן אדם חושב זה משהו לא טוב. Человек думает: "Нет, это не очень хороший хлеб". זה מה שקורה עכשיו באתר הרוחני של העולם. Это то, что происходит сегодня в духовном плане всего мира. אם זאת כתבי הקודש אומרים לנו ש הגיע בעתיד, הגיע זמן של רעב רוחני מאוד מאוד חזק. И вместе с этим священное писание нам говорят, что придёт время духовного голода в будущем. Иешуа אמר זה בסורה על פי יוחנן, פרק ו, פסוק 48. И ещё говорил об этом в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 48 стих. הוא אמר ככה, אנוכי הוא הלחם החיים. Он сказал: "Я есть хлеб жизни". הוא לחם החיים. Он хлеб жизни. אמיתי. Истинный. מדינה, כל המדינה היא עומדת טוב אם יש לחם בתוך המדינה. Страна она стоит хорошо и процветает, когда внутри страны есть хлеб. ועכשיו אני רוצה שאנחנו נשים מבט כללי על כל ההיסטוריה של הבן האנושי. И сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели на всю историю человечества глобально. בעבר היו תקופות של רעב מאוד חזק. В прошлом были периоды очень сильного голода. ועכשיו אני רוצה לפתוח עוד מעט. אני רוצה לפתוח פסוקים, והם תנו לנו לראות שבעתיד יהיה אותו דבר, רעב חזק מאוד, אבל לא על הלחם. И мы откроем места Писания и увидим, что в будущем будет тоже очень сильный голод, но не по хлебу. אבל קודם אני רוצה להוסיף כמה מילים כדי לפרש מילה מטה ולמה זה חשוב לנו. Сейчас я хочу остановиться на слове опора и побеседовать о нём немного. כתוב שהוא שובר מטה לחם. Написано: сокрушу хлебную опору. מטה זה עמוד ראשי אשר לוקח מטען עיקרי, עומס עיקרי. И опора это является столбом, который берёт на себя основную нагрузку. Ine batikra yeshner shnei korot. Здесь на потолке вы видите две балки. Ze gam efshar lomar sheze mate tikra. Также они являются опорой потолка. Veyesh amudim bakav anach. Есть опоры, которые вертикальные. Vehem mekablim omes achi gadol. И они те, которые получают самую большую нагрузку. Bitoch hagufenu yesh shelet. Внутри нас есть скелет. Веш амуда шидра. И есть позвоночник. Зе эвар ше локях омес икари. И это орган, который берёт на себя основную нагрузку тела. Битоха адам пними шелану. Внутри нашего человека внутреннего. Гам царих ливнот мате. Также нужно построить опору. אם אנשים מאמינים 10 שנים, 15 שנה, 20 שנים, 30 שנים, ואין בתוכו מטה, הוא יישבר, הוא חלש. Если люди верующие 10, 15, 20 или даже 30 лет, но внутри себя не построили эту опору, то они сломаются. בשום פנים ואופן אני לא רוצה לפגוע לאנשים שמאמינים המון שנים. Я не хочу ранить, конечно же, тех людей, которые верят много лет. אבל ראיתי אנשים בשרים לגמרי. Но я видел в своей жизни полностью плотских людей. והם אומרים, אני מאמין 30 שנה. И они говорят, я уже 30 лет верующий. הוא חושב שוותק הוא יכול לתת לו משהו. Он думает, что течение времени что-то даёт ему. מה זה 30 שנה? אתה מצחיק אותי. מול הנצח זה כלום, אפס, אפס. А что такое 30 лет напротив вечности? Это вообще смешные цифры, это ноль. איך אתה מודד את זה? באורך החיים שלך? Чем ты это отмеряешь? Длиной своей жизни? Что это вообще 30 лет? Это маленькая линейка, которая не подходит нам. אנחנו צריכים להאריך את השנים שלנו לפי האיכות, לפי הקדשה, לא לפי אורך זמן. Мы должны мерить года веры не по времени, а по посвящению, по результатам, которые есть в нашей жизни, по духовным изменениям. מה שמעניין שהיה לנו בית קרקע ואנחנו, זה היה תקופה שהיינו צריכים לגדל את הקהילה, לדחוף קדימה קצת. И интересная вещь, когда наша община была еще на частном доме, когда она только расти начинала. И один человек на работе спросил, у тебя есть дворик? Я сказал, да. И он дал мне три деревца, саженца, граната. Три саженца он мне подарил. Все один в один одинаковые. Ови кейпарон. Они были шириной в карандаш, тоненькие, толщиной в карандаш. Шатальте вот там каха бешура. Я их вот так хат, шалош, в ряд посадил, один за другим. Харе шалошаним, шалошаним. Через три года. Аришон в ашини. היו באובי אולי כמו טוש. Первый и третий были по толщине, может быть, уже как фломастер. שלושה שנים. Было их три. והמרכזי, כמו שיד שלי, עבה, חזק, גדול. А центральный уже по ширине, как моя рука, большой, раскидистый. זה רומז על משהו להם? Это вам что-то говорит? השורש מצא דרך למים. Корень нашел путь к воде. ולמטה עץ הוא פורח. И сверху мы видим на поверхности дерево, оно расцветало. אחרי חמש שנים אותו תמונה. Через пять лет картина осталась такой же. הרימון מרכזי הוא כבר היה ענק פשוט גדול. Центральный гранат, он уже вырос большое, хорошее дерево. עכשיו אלה שעל ידו הם בכלל, אני חושב, הפסיקו לגדול. А те, кто возле него росли, мне кажется, они вообще перестали расти. Один таки остался, такой как фломастер. А другой, он, конечно, к центральному вообще рядом не стоял, но чуть лучше, чем тот стал. Есть маминим, что אחרי שלושה שנים מתחילים כבר להביא פרי. Есть верующие, которые после трех лет веры уже начинают приносить Богу плоды. А возле него есть такие, которые говорят, я уже 20 лет верующий, уже 20 лет, и это то, что он только знает, все. Шикарати пирке, вот, карати сипур меод нефла. И когда я читал Писание отцов, то я прочитал очень интересную историю. А я шмулик ихат. Был один шмулик. Цадик ли халутин. Полностью праведник. Коль йом митпалель куреки твоя кодеш. Каждый день молится, читает священное писание. Им кулям рах ки хема. Со всеми мягкий, как масло. Влем митхатен. И не женится. באיזה זה יום נפטר שמוליק הצדיק? Какой-то день умер этот Шмулик, праведник. עומד מול השם. Стоит пред Богом. והוא אומר לו, למה לא מילית את רצוני בעולם? И Бог говорит ему, почему ты не исполнил волю мою в жизни? הוא אומר, איך אני למדתי כתבי הקודש, התפללתי, הייתי טוב עם כולם. Он говорит, как? Я же читал священное писание, я молился, я со всеми был в добрых отношениях. למה לא התחתנת? А почему ты не женился? הוא אומר, לא רציתי לריב עם אשתי. Он говорит, я не хотел ссориться с женой. Но это неправедность тогда. תקשיבו לטוב, אנחנו לא יכולים להיות מאמינים במעבדה בצנצנת זכוכית. Послушайте меня, друзья, мы не можем быть верующими в инкубаторе или в какой-то лаборатории, в баночке, в пробирочке. אנחנו צריכים להתייחס עם העולם הזה. Мы должны иметь отношения с людьми, которые окружают нас. כל הניסויים, תרימו יד, שאף פעם אתם לא הריבו בבית, תרימו יד. Все женатые, поднимите руку, кто ни разу дома не поссорился. אפילו אין חצי יד. Даже пол руки никто не поднял. החוכמה והצדק לא באמת, שאין לנו מריבות. Потому что праведность и правда в том, что не в том, что не будет ссор или конфликтов. איך אנחנו יוצאים מזה? Но как мы выходим из этого конфликта? אתה מסוגל לקצר זמן של הריב, לעשות צמצום של הזמן הזה. Способен ли ты сократить время конфликта? כולם יודעים איך לעשות מזבוב פיל. Все умеют и знают, как сделать из мухи слона. נכון? Правильно? בוא נלמד איך לעשות מפיל זבוב. Так давайте же научимся, как из слона делать муху. זו החוכמה. В этом мудрость. המטה שאנחנו בונים בתוך עצמנו, та опора, которую мы строим внутри себя, хомер амити, уалехем амити, זה דבר אדוני. Истинный материал, который поможет нам построить это слово Божье. ואנשים ש20 שנה מאמינים, אני אומר ככה, סתם 20, מי שרוצה תיקחו 50 או 15, זה לא משנה, זה סתם דוגמה. Люди, которые 20 лет верующие, вы можете представить себе человека, который 15 лет или 50 лет верующий. Цифра просто, я беру, например, цифру. כן? ואולו בנה מטה רוחני בתוך עצמו? И за это время он не построил внутри себя духовные опоры. בזמן הקשה הוא ישבר. В тяжелое время он сломается. ונשברים המון. И многие ломаются. ועוד לא הגיע הזמן הקשה. А еще не пришло тяжелое время даже. אמנם שאנחנו חיים באחרית הימים. Несмотря на то, что мы живем в последнее время. עוד לא הגיע. Но еще не пришло то тяжелое время. ובן אדם אשר אין בו מטה, מטה רוחני בפנים. И человек, который не имеет внутри себя опоры. הוא לא מסוגל להתנגד לכל המסיבות שיש כל יום סביבנו. И человек, не имея внутри себя духовной опоры, он не в состоянии противостоять всем тем обстоятельствам, с которыми он встречается каждый день. ואבינו שבשמיים שלח את בנו יחידו כדבר לעולם שלנו והוא נהיה בשר. И Отец наш Небесный, Он послал Своего Сына Словом, чтобы Он стал здесь плотью. Когда мы встречаем истинного Иешуа Мессию, не знание о Нем или информация, עיניים לעיניים, פנים אל פנים. Но встреча глаза в глаза, лицом к лицу. הוא פוקח לנו כוח. Он открывает в нас силу. מה זה הכוח הזה? Чем является эта сила? להתנגד לנסיבות. Противостоять обстоятельствам. ולעזור לאלה שחסר בהם מטה בפנים. И помогать тем, у кого еще не хватает внутри опоры. כולם יודעים את הכתב, זה ישעיהו, סמך א, סמך א. Все знают это место Писания, Исаия, 61 глава. יש פה מילים מאוד חזקות. Здесь есть очень серьезные, сильные слова. Руаха Адонай Ашем Алай. Яан Машах Адонай Оти Левасер Анавим. Шлахани Лахвош Ленешберей Лев. Ликроа Лешвуим Дрор. Веле Асурим Пках Коах. Амен. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Аминь. Аминь. Зе катув авур Иешуа. Это написано о Иешуа. Зма ухувеш нишбере лев. Он перевязывает из сокрушенных сердцем. Есть тфила. Зе митиелим. Есть одна молитва, она из псалмов. Хатану лефанеха рахем алейну. Милим, зе ширим эдзе. И слова такие: мы согрешили пред тобою, помилуй нас. Шир меод хазак. Вешама еш милим хувеш авонот. И там далее, в этой песне, есть слова, перевязывающие беззаконие. Зе рак бе иврит эфшар ломар каха. Хувеш авонот. Но только на иврите можно такое сказать. Обычно перевязывают раны. Нахон? Правильно? Аваль тегилим умрим хувеш авонот. Зе пашут зе шамаем, зе хазак лело мила. Но иврит говорит, он перевязывает беззаконие. Это настолько сильно, что даже не описать. Потому что внутри этого есть логическая цепочка. Если я согрешил, это мне делает гангрену, как мы прочитали. Намаку бевунам. Они истлели, изгнили в своих беззакониях. Нахон? Так или нет? Азим еш авон, зе гурем немек. Если есть грех, он делает разложение внутри, гангрену. Внутри. Ваавину шебашамаем омер, ани ховеш лёбцаим авонот. Кломар, ху метапель башореш. И Бог говорит, я перевяжу не рану, а корень всего этого — это беззаконие, которое изначально было сделано. Это глубокий исцеляющий процесс. Нахон, нахон, тиргум мушлам. Туда. Ахшав кама милим аль атид. И теперь несколько слов о будущем. Бо нефтах сефер Амос. Откроем, пожалуйста, книгу пророка Амоса. Перекхет. Восьмая глава. Пасук 11-12. 11-12 стихи. Ине ямим баим неум Адонай Ашем, вешлахти раав баарец, ло раав лалехем, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני, ונעו מים עד ים, ומצפון עד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר אדוני, ולא ימצאו. אמן. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. И не найдут. Друзья, возлюбленные, мы уже живем в это время. Люди слоняются в этом мире в интернете, еще за атарим. От интернета до каналов, до еще каких-то сайтов. Рутим лимцо алехем вен. Хотят найти хлеб, и нет его. Тахлиф. Все заменители. Эмом лим тшмал, эн мас, эн, И они говорят: послушай, ну что можно поделать? Другого нет, ну будем кушать то, что есть. Я хочу сделать вызов всем общинам. אנחנו חייבים להיות עוצרות לחם לזמן האחרון, בתקופה הכי קשה. Мы должны быть хранилищами хлеба для всех на последнее время. כדי להכיל אלה שמשוטטים ורוצים, אבל אין. На самый тяжелый период, который будет, для тех, которые ищут хлеба и не могут найти истинный хлеб. עכשיו שוב פעם מבט על ה... מבט כללי על כל ההיסטוריה של בני אנוש. И сейчас опять взгляд общий на всю историю человечества. המדרש אומר שלפני המבול. מדרש говорит, что до потопа. היה זריעה פעם ב-40 שנה. Был посев раз в 40 лет. חיטה הייתה כזית. И пшеница была как маслина по размеру. Лама? Почему? Коц ведардар уд ло итпашет кмо шехайом. Потому что тернии и волчцы, они не разрослись, как сегодня мы их видим. עכשיו, זה זמן טוב, נכון? פעם ב-40 שנה. מי שלא רוצה להאמין, לא צריך, אבל אנחנו יודעים שהכל היה אחרת לפני המבול. Это, конечно же, очень хорошо было бы сеять раз в 40 лет, и кто не хочет, может не верить, но мы все знаем, что мир выглядел иначе до потопа. И мы видим, что было время голода после потопа. Мы читали об этом. Это по поводу обычного материального хлеба. В Китвея Кодеш Амос Ханави умер, ие раав, авалло раав аль халехем. И пророк Амос говорит через Священное Писание, что будет голод, но не голод по хлебу. Кломар алехем баханут ие. Это значит, что в магазине будет хлеб. А коль беседер? Все в порядке. Казалось бы. אבל הוא אומר לא לחם הרגיל, דבר אדוני. Но он говорит не обычный хлеб, а слово Божье. Я хосер. Будет недостаток. רוב מהעולם הזה יקבלו את זה, ну знаем, ואין, אנחנו לא צריכים אותו, גם היום הם לא צריכים. Большинство людей в этом мире довольно спокойно примут такую ситуацию, ну нет хлеба и нету, и сегодня мы обходимся как бы без него. Именно без духовного хлеба, потому что у них нет понимания, что они больны гангреной. Еще очень интересная вещь есть в медицине. Им хаз вихалила цел багуф эше зейвар то фес немек. Если в человеческом организме какой-то орган, не дай бог, начинает болеть гангреной, не режут где само место заражения. Режут по-живому, по-здоровому. נכון? Правильно? Лама? Почему? Чтобы кол микре амахала ломит пашет דרך клей дам לתוך הגוף יותר למעלה בעבר הזה. Чтобы вдруг болезнь не распространилась через кровеносные сосуды выше на другие органы. Таким образом ампутируют орган и спасают все тело. בזמן הקשה צדיקים נופלים יחד עם עובדי פשע. И в тяжелое время и в него попадают как праведники, так и беззаконники. Шалу оти пам лама базмана шуа кол ацадиким гам нафлу бамахане рикус ветанур кол адварим элу нораим. И меня спрашивали, почему во время Холокоста люди-праведники также попали во все эти печи и в страшные вещи, о которых мы знаем. А чува немек хотхим аль басар хай. И ответ в том, что гангрену режут по живому. Вехелек шехай угам газур квар эн маласу. И никзар. Вместе с зараженной областью отрезается также кусок здоровой. Аль тахшифу, тахшифу. Шелохим улорует цадиким, уроет цадиким. Не думайте, что Бог не видит праведников, Бог все видит. А вальтмуна и отер рхука. Рхава. Но дело в том, что картина намного шире, чем мы можем себе представить своими глазами. Чтобы спасти весь народ, все тело. Хотех алахай. То иногда приходится резать по-живому. ואני רוצה לומר שחזון שלי רוב השנים כבר לגבי קהילה שלנו. И хочу сказать, что мое видение уже много лет на нашу общину. להיות אוצרות לחם. Это быть хранилищами хлеба. חזון אישי שלי איך לדחוף קדימה שירות והקהילה הוא מוצג באתר שלנו. זה משהו אחר. Мое личное видение, как распространять видение о строить общину и все остальное, оно есть на сайте. זה חזון של אברהם אבינו. Это видение нашего отца Авраама. גם היחידוש זה נבל חדש, ליין חדש. Также было обновление, это новые мехи для нового вина. אבל לגבי כל הקהילה אנחנו צריכים להיות בעלי לחם החיים. Но для всей общины хочу сказать, что мы должны быть обладателями хлеба жизни. כל אחד מאיתנו. Каждый из нас. כדי לחלק בצורך עם כל אחד מי שזקוק בו. Чтобы делиться с каждым, кто нуждается в хлебе жизни. וכתבי הקודש זה לחם אמיתי. И священные писания, они являются истинным хлебом. אנחנו צריכים לחקור, לאהוב. זה צריך להיות לנו כדבש. Мы должны изучать их и углубляться. Это должно для нас быть как мед. לאהוב. Любить это. אם אתה תזרוע אהבה לתוך כתבי הקודש, הם פשוט יזרימו אליך מים רבים. Если ты будешь сеять любовь в священное писание, то они тебе вернут очень много реки любви просто. А та тебе תמיד מלא. Ты всегда будешь полон внутри. А та לא תתחיל לחפש שמישהו ייתן לך לחם. Ты не будешь искать у кого-то, чтобы кто-то дал тебе хлеб. А та תחפש למי לתת. Ты будешь искать, кому бы дать, с кем бы поделиться. А та מלא, а та מלא. Ты полон, полон внутри. זה העמדה הכי חזקה. Самая сильная позиция. לא לקבל, לחלק. Это не давать, не брать себе, не требовать себе, а давать, делиться. אח שלנו יוסף נכנס למצרים כעבד. Наш брат Иосиф, он вошел в Египет как раб. ואחרי 13 שנה בערך. И приблизительно через 13 лет он был вторым после фараона. И он имел хлеба для всех ближневосточных стран, на весь Ближний Восток. במשך 7 שנים. Он имел эти запасы хлеба на 7 лет. הוא היה חכם. Иосиф был мудрым. אבל דבר הכי חכם שהיה בחייו. Но самое мудрое, что было в его жизни, זה יראת אדוני. Это страх Божий. אז אני רוצה פשוט לומר, בוא נהיה כיוסף. И я просто хочу всем пожелать, давайте будем как Иосиф. אני מאחיל לנו להיות балей лехем рухани. Я желаю нам всем иметь хранилище духовного хлеба. Веладат Иешуа бацура ищи. И знать Иешуа лично. Киу лехем хахаим. Потому что Он хлеб жизни. Амен. Аминь. Авину Малкену, туда леха Аба, шата миварех отану, венотен лану хен вехесет, литасев бияхат велахкор эт дварха. Отец наш Цанер, спасибо Тебе за милость и благодать Твою собираться здесь и изучать Священное Писание. Тивареху тану. Благослови нас. Ваата тие мевурах. Ты будь благословен. Бешем Иешуа Машиах Адонейну. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь.